Так, ничего не зная, поднялся он в кабинет грубияна Золотухина, который от нравственной брезгливости, наверное, безотчетно чувствуя то же самое, что и устименковские сотоварищи и сослуживцы, все связанное со Степановым отрубил начисто и только нашел нужным сказать Владимиру Афанасьевичу, что Евгений Родионович с работы снят, заведование его вакантно, а так как замещать онную должность решительно некому, то бюро приняло решение в том смысле, чтобы Устименко пока возглавил здравоохранение, разумеется, по совместительству. Устименко молчал. «Чего в сторону глядишь?» — глухо все еще прижимая рукой сердце, осведомился Золотухин. «Обиделся?» Владимир Афанасьевич пожал плечами. Не мог же он сказать, что у него просто-напросто кружится голова. «Ты войди в положение», — своим могучим голосом, сердито и в то же время просительно опять заговорил Зиновий Семенович. «Там товарищ Степанов наворочил такой дряни, что всякий авторитет областное здравоохранение потеряло. Там лопатой грести надо». «Я коммунист», — наконец, словно проснувшись, сказал Устименко. «И раз решение принято, то я его выполню. Со своей стороны прошу дать мне в помощники, не знаю там штатного расписания всей этой бюрократии, доктора Габай, Любовь Николаевну Габай». Лосой вдруг засмеялся своим уютным домашним смехом. «Ты чего, Андрей Иванович?» — спросил Золотухин. «А того, что с этим товарищем нам всем полный конец настанет», — сказал Лосой. «Это же вроде Устименки, только помоложе». «Погоди, погоди», — тоже начиная посмеиваться, прервал его Золотухин. «Это такая, очень даже красивая, словно бы с картины, которая хвосты рубит». Он еще пуще засмеялся и добавил, приходя в хорошее настроение. «Как же, как же! Была у меня, шумела здесь ужасно, прорвалась ко мне через все заслоны, в ЦК грозилась на меня написать». Устименко тоже улыбнулся. «А без нее?» — посуровив лицом, осведомился Золотухин. «Одного Устименки нам вот как хватит!» И Золотухин тяжело шлепнул себя по мощному загривку. «По сию пору!» «Или укатался, Владимир Афанасьевич?» «Мне сейчас оперировать много приходится», — сказал Устименко. «А на Габай я вполне могу положиться». И ей удобно в бывшей конторе Степанова сидеть, откуда при желании можно далеко видеть в смысле эпидемиологии и всего того, что ей, как санитарному врачу Унчанска, ведать надлежит. Она работник надежный. А что ругается, так за дело? Вот я в степановское кресло сяду, гайки с санитарным положением в городе куда круче заверну». Глаза его смотрели неприязненно. Он нисколько... назначением не был польщен, и никакого спокойствия в будущему местному начальству деятельность Устименки не сулила. Да еще плюс к тому Габай, как выразился Лосой. «Однако же ему виднее», — подытожил Золотухин, на чем вопрос был исчерпан. «Оформление не откладывай», — уходя уже с порога золотухинского кабинета, посоветовал Лосой. «Лимит продовольственный, спецснабжение... Придется тебе пора, товарищ Устименко». Вот этого говорить как раз и не следовало, что Лосой понял, правда, с некоторым опозданием. Впрочем, он довольно быстро закрыл за собой дверь, провожаемый весьма энергичными выражениями Устименки, касаемыми лимита. А Зиновий Семенович нажал на плечо Устименки своей тяжелой рукой и велел коротко: «Не ори, я и сам это могу». Они остались вдвоем. Золотухин прошелся по кабинету, тяжело разминаясь, потом вдруг, без всяких подходцев, спросил. «Это правда, что ты на себе, как на кролике, какой-то медицинский опыт-эксперимент осуществляешь?» Владимир Афанасьевич молчал. Золотухин обошел стол, сел в свое кресло, шумно вздохнул. «Отвечай. Предположим». «Прекрасно», — сказал Золотухин. «Прямо-таки для пера товарища Боргубина. Только вот работать кто будет?» «Это есть в некотором роде работа. «Ты из меня дурочку не клей», — жалобным голосом попросил Золотухин. «Я тоже в некотором роде грамотный. Но нам в Унчанске еще до Института экспериментальной медицины бежать и бежать. Нам пока что деятели нужны, работники, врачи». «О, черт, да ты что, не понимаешь?» Устименко немножко покраснел, столько, сколько мог при нынешнем состоянии здоровья. «Разумеется, я не все рассчитал», — произнес он, — «погорячился, но откладывать мне не представлялось возможным». «Возможным, возможным! А если мы тебе запретим? Опять молчишь? Это у тебя политика такая — молчанием на измор брать. Вот возьмем и запретим. Ты не кролик, ты Устименко. Не разрешим, и вся недолга». «Нерентабельно. А работка может оказаться полезной. Зачем же ее ломать на полдороге? А если, как твой учитель Николай Евгеньевич говаривал, копыта не выдержат?» «Копыта у меня, Зиновий Семенович, хоть и хромые, но крепкие». «Так ведь ты вон уж какого цвета! Куда дальше? И смеешь еще насчет лимита выламываться? Тебе сейчас питание первое дело». «Меня никакое питание не лезет. Это тоже результат опыта». «Некоторым образом». «Ну и дурак!» Отвернувшись от Устименки, голосом которого тот еще ни разу от него не слышал, сказал Золотухин. «Ей-ей, дурак! И уши холодные! С тобой как с товарищем, а ты как с врагом. Нам ты живой нужен, а не колонка в кумаче или тумба, как она называется, что над нашими могилами водружает за нашу веселенькую жизнь прожитую». Устименко улыбнулся своей мгновенной улыбкой. «А я вот он, живой, — сказал Владимир Афанасьевич, — сижу перед вами, как лист перед травой». «Богословский тоже вот так передо мной сидел, как лист перед травой», — помрачнев, тоскливо произнес Золотухин. «Ну и что с того? На износ работаете. Невозможно так, товарищ Устименко. Щадить себя нужно, а вы...» «А мы что?» — удивился Владимир Афанасьевич. «А мы себе сами подгребаем еще должностишки, да? К примеру, должность начальника здравоохранения области, так? Сами для удовольствия рвем у хозяйственников железо и цемент, уголь там и доски для развлечения». «Бандит! Ну, прямо бандит!» — чему-то радуясь, произнес Золотухин. «Ты ему слово, он тебе 10. Трудно мне с вами, ребята, ужасно трудно. Упрямые, злые, на рожон лезете. Вот, например, штуп некто Август Янович». Но об этом говорить было нельзя решительно ни с кем. И Золотухин лишь рукой отмахнулся от невеселых своих мыслей. А Устименко и не спрашивал, у него своих докук хватало. Он даже в собеседованиях ухитрялся о делах думать, если только собеседование не касалось впрямую именно работы. И, замечая это свойство за собой, усмехался, вспоминая формулировочку деда Мефодия. «А ежели оно мне без надобности, то какая в том мне надобность?» «Ладно, иди уж», — отпустил его Золотухин. «Только прямо отсюда в свой департамент наведайся. Там, наверное, дым коромыслом, товарищ Степан уже и недееспособен, в курином обмороке, небось, находится». «С министерством мы все согласовали еще вчера. Они вполне на тебя надеются. Или так. Иди действуй, управляйся со всем хозяйством и габай в курс дела вводи». Женечка действительно пребывал в состоянии куриного обморока. И главным образом после короткой беседы с Инной Матвеевной, которая наотрез и весьма жесткой форме отказалась считать себя соучастницей трагического происшествия, повлекшего смерть Богословского. «Так ведь позвольте», — залепетал Евгений и почувствовал, что язык плохо подчиняется ему. Вместо «з» выговорилось «ш». «Пошвольте, на основании вашей информации об бочонке». Инна Матвеевна отвернулась от него и сказала утомленным голосом: перестаньте устраивать истерики. Я оказалась случайно в вашем кабинете. И вообще вся эта гадость совершенно меня не касается. А вам достаточно истории с Пузыревым, с особняком, со всей вашей системой руководства». Вот и все. И она ушла, стройная, в отличных туфлях, разве только немного бледнее обычного. Ушла, и пришел Устименко. «Боже мой!» — подумал Евгений. «Боже мой!» Он думал протяжно, тоскливо, а в ушах у него звенело, и правой рукой он считал себе пульс. А телеграмма из министерства уже лежала на его столе, и Белочка ее прочитала, и Горбанюк, и другие разные. Вот указанный в депеше Устименко В.А. явился в его Степанова кабинет. Тут Женечка и позволил себе, тут он и закатил, тут он и выложил все, что думал о своих губителях, погубителях и грязных карьеристах, которые на крови друзей, он именно так и выразился, строят здание своего благополучия. Но шаткое, — взвизгнул он, — шаткое, товарищ Устименко, так как на беде и несчастье друга детства никакие злаки произрасти не могут. От отчаяния опять пришепетывал, вновь стал заскакивать язык, но остановиться он никак уже не мог, пока Устименко не надоело и пока он не постучал палкой по паркету. «Очень ты, Женюрочка, поглупел», — сказал Устименко миролюбивым тоном. «Даже жалко тебе, честное слово. Ну что визжишь? А то!» — завелся был опять Степанов, но Владимир Афанасьевич пристукнул палкой сильнее. «Не стучи здесь!» — крикнул Евгений, но под тяжелым и усталым взглядом Устименко внезапно совсем размяк и, распустив лицо, плюхнулся в кресло, в то самое, в котором умер Богословский.